Глава 35. Час между волком и собакой. Созидающий башню сорвется. Будет страшен стремительный лед. Н. Гумилев. Не женитесь на зимней вишне, если не хотите утонуть в сиропе. Катая языком вишневую косточку, философствовал Квит. Упругая сочная вишенка попалась ему в бокале приторного шерри-бренди, которым он запил кусок миндального торта, съеденного прямо в постели. «Чему ты улыбаешься, милый?» пропела Геля, успевая следить за Борисом сквозь сощуренные ресницы. «Тебе, моя прелесть! Тебе!» Полыхало китайское общежитие. В городе взрывались витрины и шмякали под подошвами перезрелые овощи с опрокинутых лотков. Гранатовый сок мешался с кровью, и скорые не успевали доставлять в больницу жертв локальных стычек. На площади уже который день шумело народное вече, и лишь накануне праздника людей удалось отправить по домам силой конных нарядов милиции и водометами. Но все тревоги и неурядицы оставались за порогом роскошной спальни. Гигантская кровать из литого золота на львиных лапах с массивными крыльями на спинке занимала ее почти целиком. С потолка смотрели розовые налитые амурчики и фривольные нимфы. Квит потянулся на постели и, подмигнув пухлому амуру, как сметливому подельнику, выстрелил в него вишневой косточкой. Геля, лежа на животе, озадаченно щелкала клавишами ноутбука. На завтра было назначено открытие родника, и Геля подводила последние итоги. «Может быть, отложить открытие, ангелок? Посмотри, что в городе творится». «Нет, нет», — озабоченно ворковала Ангелина. Ни в коем случае нельзя переносить открытие. Исаки раздуют зверский скандал. Меня беспокоит другое. Что беспокоит, моя киска? Этот бестия Валерий. Похоже, у него в подвале под монастырем есть вентиль, который перекрывает воду. Вода уходит и возвращается по его молитве, а этот старый греховодник заявляет, что якобы сотворил очередное чудо, доступное только ему. Квиточек, мне нужна твоя помощь. Всегда готов. Слушай, проникни в подземку под монастырем. Посмотри, что там делается. И доложи мне.